коллекционер почти до невероятия сведущий, вооруженный глубочайшими знаниями, безошибочным вкусом, собачьим нюхом на фальшивое и подлинное, стальной интуицией и чувством на подделки. Он едва не единственный человек из ученого мира, кто относится без иронии к моим историко-криминальным поискам. А я люблю его бесконечные рассказы о вещах, бумагах, печатях, монетах и обо всем прочем. Оба мы холостяки. От него ушла жена, легкомысленная кошечка, актриса. Оба в свободное время ловим рыбу и спорим. Оба принимаем друг друга такими, какие мы есть. И вот именно потому, что я знаю его как себя, я сразу заметил, что сегодня он не тот, не такой, как обычно. Однако с вопросами лезть не стал. Из аппарата как раз забубнил, забормотал, запыхкал в облачках пара черный, лоснящийся на вид кофе. «Выпьешь?» «Разве что разбавленной водой». Вид у него был виноватый. «Разбавлять такую роскошь водой — злодеяние». Но я не протестовал. У Марьяна недавно был микроинфаркт. «Нельзя мне», — сказал он. «А совсем без него?» «Не могу». «Быстро в наше время изнашиваются люди». Хлебнул Маутхаузена и еще кое-чего. «Неудивительно, что такое сердце в 40 лет». Он держал чашечку длинными пальцами и больше нюхал, чем пил, и его ноздри трепетали от наслаждения, как у Адама вблизи запретного древа. У него было лицо, которое в плохих романах называют артистичным, прямой нос, темные волосы, глубоко посаженные большие глаза. Я любил его, он был моим другом. «Слушай, Антось, по-видимому, меня хотят убить?» Мне показалось, что я не расслышал. «Да, убить!» «И стоит, — сказал я, — такую святую Варвару упустить, отдать в руки этому лавочнику, торгашу от коллекционерства, Милютину Этьке!» «Я не шучу, Антось, только теперь я понял, почему он сегодня не тот. На его лице, обычно таком снисходительном и сердечном, дружелюбном и от природы добрым, лежала тень. Тень постоянной тревоги, той, что ни на минуту не отпускает, гнетет, давит и, не переставая, сжимает сердце. Не очень сильно, но все время. Я сразу поверил ему. Такое лицо бывает у человека только тогда, когда дело серьезное. Однако виду не подал. «Ну что ты околесицу несешь?» — улыбнулся я. «Ты мою книгу знаешь?» Каждую свою новую книжную находку он называл с нажимом «книга». Те три, переплетенные. «Ну, видел. С год она у тебя». «Год и 2 месяца. Ну, вот...» Из-за нее. Я смутно помнил 3 книги размером инфолио, взятые в 1 переплет из рыжей кожи конца 16-го столетия. Полная безвкусица. А книги действительно очень ценные. Только какой болван собрал их под одной обложкой? Евангелие 1539 года, изданное накладом князя Юрия Семеновича Слуцкого. Здесь же Евангелие Тяпинского, да к нему прикреплен статут 1580 года издания, созданный под присмотром Льва Сапеги. Тяпинский Амельянович Василий Николаевич, около 1540-го, около 1604-го, белорусский гуманист, радикально-реформационный деятель, книгоиздатель. 3 книги, собранные в одном переплете каким-то варваром, ценные книги, но чтоб из-за них... Вздор несешь. Правда, Евангелие Тяпинского было чрезвычайно редким экземпляром. Из набора были вынуты буквицы и оставлены пустые места. Конечно, печать у Тяпинского была не та, что у Скорины. Бедная печать, очень бедного печатника. И вот какому-то богатому человеку это не понравилось. Он и попросил для себя одну такую книгу без буквиц, а на пустых местах велел какому-то миниатюристу нарисовать пропущенные буквицы красками и золотом, чтобы книга выглядела более богатой. И художник это сделал со вкусом и мастерством, но чтобы человек чувствовал себя в опасности из-за каких-то трех десятков миниатюр, «Рассказывай», — попросил я, потому что я верил этим встревоженным глазам, чуть перекошенным губам, неспокойным пальцам, нервной спине, напряженной, как лук, вот-вот выскочит зверь. Ходит за мной все время, под окнами снег истоптан по утрам. Когда с работы возвращаюсь, собаки нервничают. Несколько раз замечал, что на пустыре отираются какие-то темные личности. Ладно, предположим, из-за книги. Но откуда им знать, что она у тебя? Имел глупость показать. В феврале была выставка в публичной библиотеке. Старая печать. Там были книги из библиотек, а также из частных собраний. Ну и что? А то... Он все же отхлебнул остывшего кофе. Я стою возле своих книг и объясняю. Поодаль маячит какой-то, высокий, лет на 8 старше нас с тобой, но еще не седой, темный блондин. Лицо буро-красное, словно загоревшее, несмотря на зиму. По типу и одежде не разберешь. То ли деревенский учитель, то ли председатель сельсовета. Руки не то чтобы нагруженные, но все же... Марьян отхлебнул еще раз и просит, не позволите ли взглянуть. И такая в его голосе почтительность, такое неподдельное уважение к настоящей учености, так волнуется, что даже покраснел, но я и позволил. Листает, как человек, даже слишком осторожно. За верхний угол страницы, приглядывается, едва не читает некоторые места. Приятно было, что есть люди, которые хотя и не очень много знают, но интересуются, любят книги. Он сидел на тахте, на пестрой лельческой постилке, и в полумраке влажно блестели его глаза. Кофе он допил. Всплел пальцы в замок на узком и сильном колене. И вот тут первое, что мне не понравилось, и где же вы это достали? Нашел на одном чердаке среди ненужных книг. И неужели это продают и покупают? Может, и вы продали бы? Я ищу, не жалею ни ушей, ни глаз, ни ног. Покупать такие вещи у меня... Купила нет, а продавать тоже не продаю. После моей смерти все эти вещи, за исключением некоторых, будут переданы музею моего родного городка. И какая-то такая странная скованность появилась в его движениях. Так почему бы теперь не продать? И ушел. Дай сигарету. Вредно тебе. Порошковое молоко пить вредно. Не понравился он мне под конец, словно какой-то здоровенный зверь с металлическим зубом обнюхал все, разведал и ушел. Надо бы все это уже теперь отдать музею. Да не могу. До сих пор не мог. Выше моих сил было. Ты помнишь, как я собирал, как в воронке под руины монастыря в замаскированный тайник на брюхе лазил, как от селедки на базаре спасал книги, как мне мой Микола, на котором дрова кололи, достался, как меня под Слонимом в кремневой шахте завалило, как я все это реставрировал, пылью дышал, от химикатов кашлял. Все это добро от смерти спасено. Вот полюбуюсь до лета и отдам. Опустеет хата, и не сюда отдам, чтобы пылилось в запаснике, а в свой Рудск, там они царями стоять будут. Опустеет хата, ну, да это скоро, теперь уже скоро. Плюнь. Нет, братка, знаю, теперь скоро. Не курил бы, не могу, ограничиваю себя, а не могу. Смял сигарету. Красивый он, когда думает. Не то, что я с моей варяжской мордой. И дурище же эта проклятая баба, его бывшая жена. Ах, мотылек серебристый, ах, сю-сю-сю-сю, ах, знаменитый Иванский с гомерическими ляжками, ах, Кафка, ах, сцена. А сама ни в сцене, ни в Кафке, ни в зуб ногой. Как скажет, так с поля ветер, а из жопы дым. Гордилась бы, что хоть один человек в семье умный. Я на ее месте туфель такого человека целовал бы, как папы римского. Да она, я слыхал, и хотела вернуться, только он не пожелал. Потом звонок, продолжал Марьян. Молодой интеллигентный голос, теперь все интеллигентные. Продайте. Не продается. Это собственность музея в Рудске, а не моя. И еще подобный звонок, другим голосом, а потом чуть не каждую ночь. Продайте, продайте, продайте. Ты что, не знаешь, как телефонных хулиганов ловить? Пробовал. Звонили из автоматов в разных концах города. Продайте, продайте. Набери единицу и положи трубку. Никакой гад не дозвонится. Не могу. Каждую ночь ожидаю звонка. Что такое? У Юльки рак. Юлька — его бывшая жена. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. Я молчал. Куда-то отступили недобрые мысли о ней. Перед этим все равны. Мне стало стыдно. Она об этом еще не знала, когда хотела вернуться. Лежит теперь в Гомеле. Деньги тайком посылаю. Медсестра сообщает мне обо всем. Звонит, говорит, после операции легче. А я не верю. Думаю, каждую ночь. Вот раздастся звонок. И все кажется, что я об этом знал и оттолкнул. Вернуть бы сейчас, да нет, не простит. Бог ты мой, он еще и слово прощения помнит. Святой осел! И весь напряжен, и весь встревожен, черт бы тебя, собачьего сына, любил! Но об этом хватит. Возвращаться ей к человеку, который сам отправляется в путь. Незачем, только бы выздоровела. Лицо его вдруг стало решительным. И сожалеть о том, чтобы не сбылось, не стоит. Но звонка ожидаю, а вместо него каждую ночь они. Знаешь, тревожно мне. Милый ты мой, я это увидел, как только ты вошел. И то, что плохо. И то, что ты похож на единственную барочную скульптуру в моей квартире, на скорбящего, который над твоей головой, страшные глаза. И этот венец, как я не замечал прежде, завтра же выселю святого в другую комнату. И боюсь, Антось, ты знаешь, я никогда не был трусом. Вместе бывали в разных переделках. Знаю. А тут... тут паршиво. Подходит кто-то к окнам, собаки ворчат, как на нечистую силу. Однажды в прихожей какой-то запах появился. В милицию звонил. Из-за неясных подозрений он вдруг тряхнул головой и улыбнулся. «Хватит тебе, А постоянный страх, он может быть из-за сердца. У сердечников это бывает, такие приступы неосознанного, беспричинного страха. У меня и прежде были, не привыкать. Я тебе говорю, плюнь, обычные барыги, хочешь рюмочку коньяка? Тревога все же не оставила его. Может быть, но почему книга? Почему одна эта книга? Почему не мой Микола? Не грамота Жигемонтом, мытником? Там ведь один ковчег чего стоит. Почему именно эта книга? Почему? Не знаю. Давай посмотрим. Вот я и хотел, да не рискнул нести. Темно. Он поднялся. Ну, будь здоров, брат, и плюнь на все. Ты зайди ко мне послезавтра, Антось, поглядим. Я, хотя и архивный работник, но как палеограф ты покрепче. Я решил, что хватит. Надо переходить на обычный наш тон. Довольно этого гнетущего. Ведь всякому ужасу, если он имеет плоть, мужчина может расквасить нос. Так что, преосвященный Марьян, и псы ворчали на силу вражью, а он бес в сенцах, искушая Преосвященного чистоту, смердел мерзко. Но точь-в-точь творение доктора наук историйских Цитрины. Заврался, какие это историйские. А мусикийские есть? То-то же, Цитрины и подобных ему. Мы рассмеялись, но все равно я углядел на дне его глаз тревогу. Он ушел. А тревога осталась. Я подошел к окну и смотрел, как он идет через улицу в косых, стремительных струях снега, смешанного с дождем.